внезапно один из товарищей моих на землю и умре без покаяния. То событие повергло мою душу в тревогу и боль, и решил я оставить всю свою жизнь мирную и устремиться в полнолунные края. Увидел я, что мир в нашем воображении не то, что божеской рукой создано, а то, что разумеем, что худое в мир грехом введено, а именно изменил мирские суеты, бесчестные другим примеры, вредные худыми людьми обхождения, всякие соблазны и препятствия к добродетельному житию. А потому решил я удалиться от мира и избрать себе состояние, в котором беспрепятственно хочу упражняться в богомыслиях. «Однако же кто-то должен землю пахать, да державу от врагов защищать», — сказал отец. «А я не говорю, что уйти надо в бездельность. И здесь, и в Саровской пустыне мечтаю, чтобы были все молящиеся при рукоделии, отогнав себя от праздности. Дары Богу действием хочу нести и от нечистот мира действом освободиться». «Куда же ты ушел ты тогда-то, Ваня?» — робко перебила мать. «А, — махнул рукой Иван, — где я только не был. Отослал слугу в Ярославль, а там, возле города, переоделся я из мирских одежд в черную, убогую, яко труднику пустынному суще. Возле городка, уже переодетый, возвел глаза вверх, встретился мне на воске дядя наш». «Никогда он мне этого не рассказывал», — удивился отец. «Да он меня и не познал в худой одежде. И я тогда решил окончательно, так тому и быть. В двинских лесах и по морю оказался, а потом в Плащанской обители в киевских местностях. Но настоятель отказал мне в келье, а затем и выдали наряду воинскому, как беспаспортного, привезли в Петербург и прямо к царице». «Во как!» — со страхом и восхищением присвистнул Степан. «Да, ведь из гвардии не бегали раньше». «Вот именно», — хмыкнул отец. «Что же она тебе сказала? Чай не погладила по головке». «Не погладила, но и не отсекла. Вопрошала, зачем ты из полку моего ушел?» «Для удобства спасения моей души, ваше императорское величество», — я ей ответил. Тогда она мне дивное слово сказала: «Не вменяю тебе побег в проступок, жалую прежним тебя чином, вступай в прежнее звание». «Ну так что же ты зевал-то?» — окончательно разочаровался в брате отец. Я ей ответил тогда, Елизавете Петровне, государыне нашей: «В начатой жизни моей, ваше императорское величество, для Бога и души моей до конца прибыть желаю, а прежней жизни и чина не желаю». Она тогда и рекла мне: «Для чего уходом ушел из полку, когда к такому делу и от нас мог быть отпущен?» Я же ей сказал: «Если посем всеподаннейше утруждал тогда, то верно было бы и сейчас, как убогий, утруждаю, как в том случае». Рекла императрица: «Куда желаешь?» Я и сказал: «В Саровскую пустынь». Она и ответила: «Пусть. Только останься, побудь в Александро-Невской лавре у кружки». И был пострижен я и наречен в честь святого нашего Ярославского Федора. Хотел бы я, чтобы деяния того святого осветили и тебя, отрок. Осенил он крестным знамением Федю. Чтобы на путях дальних твоих были свершения великие. Думай же всегда о ближних. Аще кто о ближнем не радит, тот неверен и веру нашу отвергает. Люби человеков, с коими будешь, и ждет тебя победа». Страшно как-то было Феде и высоко. В душе у него что-то затрепетало и позвало вдаль, в неизведанный доселе мир. Кикин дом. «А ты, любезный, будь добр, подай мои ботины», — покровительственно и доброжелательно протянул краснолицый гардемарин с пробивающимися светлыми усами только что определенному в морской шляхетский корпус Федору Ушакову. Федор смутился, покрылся краской, но ботины подал, вопросительно взглянув на гардемарина. «Вот так, голубчик, будешь исполнять все мои приказания», — старался тот говорить солидно, с хрипотцой. «А ты кто будешь?» нерешительно спросил Федор. Я